Марина неторопливо шла по приморскому променаду, думая о странных и пугающих событиях минувшей удивительной ночи и сегодняшнего утра. Тут требовалось поразмыслить обо всем спокойно, разложить все по полочкам, как говорила в свое время бабушка. Она купила у парня в ларьке стаканчик мороженого и села на скамейке под пальмой. Итак, что она знает теперь точно? То, что ее приключения вчерашней ночью ей не приснились. Потому что вот оно, доказательство, в морге лежит. Ясно, что та женщина выпала из окна разрушенного отеля, именно с того места, где стояла Марина. Зачем она это сделала? Точнее, почему? Ответа на этот вопрос у Марины пока нет. Равно, как и на другие вопросы. А именно, для чего к ней привязалась эта Ариадна? Кто она вообще такая, если не живет в гостинице? Что за дрянь находилась в той самой темной длинной сигарете, после двух затяжек из которой Марина настолько обалдела, что поперлась с совершенно незнакомой бабой черти куда? И последний, но не менее важный вопрос. Почему выбросившаяся из отеля женщина так похожа на портрет, который Марина видела в том же отеле вчера? Были, конечно, и еще вопросы, но Марина решила пока остановиться на этих. Эти рассуждения не то что помогли, но малость упорядочили ее мысли. В какой-то момент она осознала, что уже давно не думает о Глебе, о его странном и двусмысленном поведении, как будто немного притупилась вызванная им боль. Ну, хоть какой-то положительный момент есть у всего этого. Тут она заметила стеклянный киоск с большой буквой «Т» — туристический офис. Она зашла в киоск, взяла со столика, где лежала стопка глянцевых буклетов, бесплатную карту городка. Девушка-дежурная спросила, чем может ей помочь. В первый момент Марина хотела вежливо отказаться от помощи, но потом спохватилась и спросила, что ей могут рассказать об отеле «Далмация». «Далмация?» — недоуменно переспросила девушка, растерянно хлопая глазами. «Но это тот большой заброшенный отель на берегу моря», — Марина показала глазами в ту сторону, где, по ее представлению, находился тот самый отель. «Ах, вы знаете, я тут работаю недавно», — затараторила девица. «Я еще не все знаю. А этот отель, он, наверное, не входит в число достопримечательностей». «Странно», — проговорила Марина. «Он такой интересный, необычный». Тут она заметила на одном из глянцевых рекламных буклетов знакомый силуэт внушительного здания с островерхими башенками по углам и взяла его. Кивнув на прощание дежурной, она вышла из киоска. Тут же рядом с ней возник сутулый мужчина с длинными сальными волосами, с неопрятной щетиной на щеках, в поношенной клетчатой рубашке. «Извините», — проговорил он негромко, заискивающе глядя Марине в глаза, — «я случайно услышал, что вы интересуетесь старым отелем «Далмация».» Марина отступила в сторону, оглядела незнакомца. Наверняка обычный курортный попрошайка. Она для таких, что называется, лакомый кусочек, то есть одинокая, глупая, отдыхающая. Она хотела отшить назойливого попрошайку, но тут он проговорил в полголоса. «Ваше счастье, что вы не шагнули в ту дверь». «Что?» Марина изумленно уставилась на него. «Что вы такое говорите? Откуда он знает?» «Я говорю, ваше счастье, что вы столкнулись со мной», — произнес мужчина самодовольно. «Никто не знает об этом отеле и о его хозяевах больше меня. И я вам охотно все расскажу». В его монологе возникла выразительная пауза, и Марина догадалась, что сейчас этот попрошайка непременно выставит какие-то условия. Так и оказалось. «Я вам все охотно расскажу, только...» Он опять замялся, скромно потупив глаза. «Только что?» «Ну, вы же понимаете, разговаривать на улице неудобно. Может быть, мы продолжим нашу беседу в каком-нибудь более подходящем месте. Например, вот в этом кафе...» Он выразительным жестом показал на обычное уличное кафе. Десяток столиков, бармен за стойкой, проворный официант. За одним столиком несколько усатых стариков играли в карты, пригубливая кофе из крошечных чашечек. «И если вы закажете мне что-нибудь, к примеру, какой-нибудь бутерброд, это весьма освежит мою память. Видите ли, какой пассаж, я сегодня не успел позавтракать». «Ну ладно, договорились», — Марина шагнула к столику, но попрошайка продолжил. «Только я не один. Со мной мой друг». «Друг?» — Марина удивленно огляделась. «Какой друг? Где он? Я никого не вижу». «Он вот!» — попрошайка негромко свистнул, и на дорожке рядом с ним появился большой белый пес с умными блестящими глазами. Непонятно, где он до этого момента прятался. «А ему можно в кафе?» — с сомнением проговорила Марина. «Можно, можно», — заверил ее мужчина. «Он очень воспитанный, и его здесь хорошо знают». Действительно, пес выглядел очень послушным. Кроме того, в отличие от своего хозяина, он был очень чистым, белоснежная шерсть лоснилась и блестела. «Ну, если так...» — Марина села за свободный столик, попрошайка устроился рядом. Пес аккуратно улегся у его ног, деликатно положив голову на лапы. «Позвольте представиться», — проговорил попрошайка, приосанившись. «Милорад, а моего друга зовут Бона». Пес приподнял голову и выразительно взглянул на Марину, как будто подтверждая знакомство. К столику подошел официант, рослый представительный брюнет с ухоженными усами. Он поздоровался с Милорадом, как со старым знакомым. Марина ничего не успела сказать, как ее спутник проговорил. «Мне, как обычно». «А вам, мадам?» «А мне просто кофе». «Капучино, латте, американо, двойной эспрессо». Официант удалился. Милорад чинно сложил руки на столе и проговорил. «Итак, вас интересует отель «Далмация». Тогда в первую очередь я должен рассказать вам о семействе Одисич». «О каком семействе?» — переспросила Марина. «Одисич. Это очень-очень старинный далматинский дворянский род. Они ведут свое происхождение от Одиссея». «От кого?» — Марина подумала, что ослышалась. «Одиссей — это греческий царь, участник Троянской войны, описанной Гомером. Да знаю я, кто такой Одиссей, только не пойму, какое отношение он имеет к Далмации. Одиссей, он ведь грек». «Ну вот Греция. Вот Далмация». Милорад щепотью развел пальцы одной руки. «Здесь все близко. Потом, когда кончилась Троянская война, Одиссей, он очень долго добирался до дома и где только не побывал. Это очень-очень печальная история». Милорад выразительно поднял глаза к небу и вздохнул. «Да уж, надеюсь, вы не собираетесь пересказывать мне Одиссею». «Нет, хотя, если вы захотите, никто не знает эту историю лучше меня. Это очень-очень интересная история. Чего стоит один список кораблей, хотя это, кажется, другая история». В это время к столику подошел официант с подносом, на котором стояла тарелка с грудой всевозможных колбасок и сосисок и еще одна с огромной порцией жареной картошки. В углу подноса скромно притулилась чашечка кофе для Марины. «Как всегда», — торжественно произнес официант, поставив тарелки перед Милорадом. Пес под столом оживился, облизнулся, но по-прежнему вел себя сдержанно и благопристойно. Едва официант отошел, Милорад бросил под стол самую большую колбасу. Бона громко клацнул зубами, и колбаса исчезла на лету, как и не бывало. «Итак», — продолжил Милорад, насадив очередную колбаску на вилку и жестикулируя ею. «Мы начали говорить о семействе Одисич. Это семейство прославилось. К нему принадлежало много выдающихся личностей. Например, знаменитый граф Дракула». «Вы ничего не путаете?» — переспросила Марина. «Кажется, Дракула жил в Трансильвании». «Ну, вот Трансильвания, а вот Далмация». Милорад снова сделал пальцы щепотью. «Здесь все близко. Если хотите, я могу рассказать вам о Дракуле. Никто не знает эту историю лучше меня». «Но вы обещали рассказать мне об отеле «Далмация», — почти прокричала Марина, испугавшись, что сейчас этот болтун свернет разговор на Дракулу. «Да, конечно. Я вам все расскажу. Я никогда не нарушаю обещаний». Милорад бросил под стол очередную колбаску, которая, как и первая, исчезла на лету, и продолжил. «Итак, мы говорили о семействе Одисич. Это было весьма известное семейство. Среди них были и дипломаты, и военные. Но к началу XX века Одисичи обеднели. От прошлых владений сохранился только один дом, тот самый, на берегу моря. Этот дом принадлежал дочери последнего графа, Ариадне Одисич». «Ариадне?» — переспросила Марина, вспомнив свою таинственную ночную знакомую. «Да, Ариадне. Ариадна. После смерти отца она осталась почти без средств, и тогда она заложила фамильные драгоценности и на последние деньги отремонтировала этот дом и превратила его в отель. Какое-то время отель процветал, сами видите, место хорошее, на берегу моря. По тем временам там было шикарно. То есть отель процветал, но недолго. Вообще у Ариадны была печальная судьба. Она была помолвлена с блестящим молодым офицером. Свадьба была назначена на осень 1914 года. Но в июле началась мировая война, и ее жених ушел на фронт. И в то же время отель опустел, постояльцы перестали приезжать, сами понимаете, война. Милорад выразительно развел руками, и пес встрепенулся было, но тут же разочарованно улегся обратно на пол, заметив, что руки хозяина совершенно пусты. «Ариадна какое-то время пыталась поддерживать отель», — продолжал Милорад. «Но дела шли все хуже и хуже. А потом...» Милорад сделал выразительную паузу, бросил Бо на очередную сосиску и произнес трагическим тоном. «А потом Ариадна получила известие о смерти своего жениха». Он замолчал. Марина ждала продолжения и, наконец, не выдержала. «И что же дальше?» «Дальше. Этот отель, это здание расположено прямо над морем. И там есть такое окно или дверь, которая выходит прямо на обрыв, под которым обломки скал и море». «Да, обломки скал и море», — пробормотала Марина, вспомнив ту странную таинственную ночь, когда она оказалась в отеле, и когда чудом спаслась, едва не шагнула в то самое окно, в ту самую дверь в никуда, в смерть. Ей стало холодно, несмотря на то, что день сегодня был жаркий, и солнце после прохладного утра пекло уже немилосердно. «И вот одной бурной штормовой ночью», — продолжил Милорад загробным голосом, «одной бурной, безлунной ночью Ариадна Одисич вышла в это окно или в эту дверь, и наутро на берегу нашли ее изуродованный труп». «Изуродованный труп?» как эхо повторила Марина, обхватив себя руками. Теперь она вспомнила труп женщины, найденный на берегу. Труп женщины, похожий на женский портрет в отеле. «Никто не знает, что это было», — продолжал Милорад. «Несчастный случай или самоубийство? Родственники Ариадны настаивали на том, что это несчастная случайность, потому что самоубийство — это смертный грех, единственный грех, который нельзя искупить. Но все остальные склонялись к тому, что Ариадна все же покончила с собой. Ведь она как раз накануне получила сообщение о смерти своего жениха. Кроме того, она была практически разорена». Пес под столом негромко заскулил и выразительно взглянул на хозяина. Милорад перехватил его взгляд и проговорил извиняющимся тоном. «Прости, я немного увлекся и забыл о тебе». Он бросил в пасть Бона котлету, тот мгновенно проглотил ее и успокоился. Милорад продолжил. «С тех пор прошло много лет, но утверждают, что до сих пор по ночам Ариадна ходит по своему отелю. Кое-кто встречал ее там». «Встречал», — как эхо повторила Марина, вспомнив свою спутницу в развивающихся шелках. «И вы ее видели?» — спросила она Милорада. «Нет, не видел», — признался тот. «Я и хотел бы сказать, что видел, но я честный человек и никогда не говорю то, чего не было, даже если это в моих интересах». За разговором они с Боно опустошили тарелку. Собрав остатки соуса хлебом, Милорад с деловым видом взглянул на часы и озабоченно проговорил. «Мне было весьма приятно поговорить с вами, мадам. Но через полчаса у нас с Боно важная деловая встреча. Так что я должен проститься с вами. Впрочем, если вы захотите еще что-то узнать о местных достопримечательностях, вы всегда можете найти меня на этом месте, ну, то есть почти всегда». «Да, вот еще, спохватилась Марина. «Пока вы не ушли. На стене в отеле висит женский портрет. Это, наверное, портрет той самой женщины, Ариадны Одисич». «Портрет?» — переспросил Милорад. «Боюсь, вы ошибаетесь. В отеле не осталось никаких картин, никаких портретов. Все это вывезли уже много лет назад». «Но как же?» — пробормотала Марина. «Я видела этот портрет своими глазами». Но Милорад уже удалялся по променаду, и Боно шел рядом, преданно заглядывая в глаза хозяину. Марина допила остывший кофе и полезла в сумочку за деньгами. Там ей попалась какая-то глянцевая листовка. Она развернула ее и прочла яркий заголовок. «Отель «Далмация» — потускневшая жемчужина нашего прекрасного побережья». Дальше было помещено несколько удачных фотографий дома с башенками по углам, возвышающегося над морем. Там же была небольшая статья. «Ныне пустующее здание на берегу моря, в котором когда-то размещался отель «Далмация», некогда принадлежало знатной и влиятельной дворянской семье Одисич. Члены этой семьи возводили свою родословную к древнегреческому царю Одиссею, который, по легенде, после окончания Троянской войны поселился в Далмации. Неизвестно, правда ли это, но и помимо Одиссея в семействе Одисич было немало известных исторических личностей. Так, к боковой ветви этого семейства принадлежал знаменитый граф Дракула. «Ага», — подумала Марина, — «вот откуда этот Милорад почерпнул все свои познания». «Никто не знает эту историю лучше меня», — передразнила она своего нового знакомого. «Самый настоящий жулик, которых полно на побережье. Обманывают доверчивых отдыхающих. Этот вот пообедал за ее счет и собаку накормил. Ну, песик-то и правда симпатичный, этого у него не отнимешь». Что касается настоящей Ариадны Одисич, то, возможно, она и бросилась из окна отеля. Но это было больше 100 лет назад, и вряд ли ходит теперь по отелю ее призрак. Во всяком случае, она, Марина, видела и разговаривала все же с настоящей живой женщиной из плоти и крови, несмотря на романтически развивающиеся одежды. И встретила Марина ее не в здании отеля, а возле гостиницы. Так что дама была настоящая, из плоти и крови. Зачем ей только Марина понадобилась? Явился официант, принес счет. Марина потянулась за кошельком, и тут глаза ее полезли на лоб. «Сколько?» — спросила она в изумлении. «Такая сумма за порцию мяса и картошки?» Официант пробормотал что-то про то, что блюдо это особенное, специальное, что для него заранее нужно покупать 5 сортов мяса и заказывать за 2 дня. «Ты за кого меня держишь?» — очень тихо спросила Марина по-русски. «За полную дуру?» Официант моргнул и отвел глаза, но Марина все таки поняла, что именно за такую они все ее и держат тут. Она глубоко вздохнула, а потом медленно выпустила воздух через сжатые зубы. Официант переступил с ноги на ногу, потом поглядел ей в глаза и понял, надо думать, что номер не пройдет. «Ах, извините», — засуетился он, — «это я случайно чек перепутал. Вот ваш». Сумма была в половину меньше. «Все равно много, но черт с ними», — подумала Марина. Руки ее дрожали от злости, поэтому, убирая кошелек, она слишком сильно дернула застежку, сумка выскочила у нее из рук, и ее содержимое высыпалось на каменные плиты пола. Официант, сообразившись, что чаевых не дождется, уже ушел. Марина присела на корточки, чтобы собрать мелочь, и едва не столкнулась лбами с мужчиной. «Простите», — они сказали это хором, и она узнала того типа, с которым виделась утром на берегу, когда там нашли труп женщины, упавшей из окна отеля. Тогда он был в форме охранника гостиницы. Сейчас же на нем были шорты и светлая рубашка с короткими рукавами, Однако эти рыжеватые усы с щёточкой и уныло провисший нос запомнились ей. Кажется, его звали Феликс. У нее всегда была хорошая память на имена. Феликс подал ей мобильник, помаду и пачку салфеток. Марина в это время подняла раковину, которую нашла в старом отеле, и всегда носила с собой. Что еще? Кошелек, косметичка, пилка для ногтей, детская розовая заколка, которую она купила, чтобы закалывать волосы перед купанием. А вот там еще. Феликс потянулся за небольшим камушком, который откатился под соседний столик, но Марина коршуном метнулась вперед и успела схватить камень раньше него, не отдавая себе отчета, зачем она это сделала. Просто Феликс, или как там его зовут, еще утром ей не понравился, и ей не хотелось, чтобы он прикасался к ее вещам. «Спасибо вам», — сказала она, запихнув сумку под мышку. Феликс посмотрел на нее как-то странно, вдруг развернулся и пошел из кафе, бросив на стол деньги за недопитую чашку кофе. Марина пожала плечами и тоже пошла в гостиницу. Корабль проскрипел днищем по песку и остановился, немного накренившись. Одиссей спрыгнул в воду, погрузился по пояс, пошел к берегу. От его ног в прозрачно-зеленой воде прыснула стайка мелких серебристых рыбешек. Одиссей прошел по прибрежной песчаной отмели, вышел на берег и огляделся. Перед ним была широкая полоса выглаженного прибоем песка, за которой начинались заросли темно-зеленого кустарника, расцвеченного крупными пунцовыми цветами. Чуть правее того места, где он вышел на берег, журчал ручей, впадающий в море. Одиссей почувствовал невыносимую жажду и поспешил к этому ручью. В какой-то момент ему показалось, что из прибрежных кустов кто-то на него смотрит. Он остановился, прищурился, ладонью заслонив глаза от солнца, вгляделся в заросли, но никого не увидел. Тогда он обернулся на свой корабль. Его спутники сворачивали парус, двое уже спрыгнули в воду и брели к берегу по мелководью. Одиссей подошел к ручью, опустился на колени, зачерпнул ладонями прозрачную холодную воду и жадно выпил ее. От ледяной воды заломило зубы. Вода! Как давно он не пил холодной, чистой родниковой воды. С тех пор прошло много-много дней. Уже больше года, как кончилась Троянская война, и победители греки отправились по домам. Многие уже вернулись и предавались мирному труду и семейным радостям, а Одиссей и его спутники никак не могли доплыть до родной Итаки. Бог моря Посейдон разгневался на Одиссея, и вызванный им бурный ветер разбросал их корабли и унес в незнакомые места, далеко от прекрасной Эллады, далеко от знакомых изученных мест. Корабль, на котором находился сам Одиссей, уже месяц плыл вдали от обитаемых берегов, запасы еды кончились, остатки пресной воды в последнем бочонке испортились на солнце, и люди страдали от мучительной жажды. И вот, наконец, они увидели этот остров. Одиссей утолил жажду, выпрямился, что-то его беспокоило. Он все время чувствовал на себе чей-то пристальный, неотступный взгляд. Словно сам остров внимательно, настороженно и недоверчиво наблюдал за ним. Одиссей снова вгляделся в заросли, и ему показалось, что он увидел там чьи-то глаза. «Нужно набрать свежей воды, найти какой-нибудь еды и плыть дальше». Нужно вернуться, наконец, к знакомым берегам, вернуться на свою милую Итаку. То ли от этих мыслей, то ли от тихого ласкового ветерка, то ли от усталости, Одиссей внезапно сморил сон. Он опустил голову на песок, смежил глаза и увидел, как из леса выходит юная зеленоглазая дева со светлыми кудрями. Она подошла к нему и проговорила нежным, певучим голосом. «Здравствуй, Одиссей! Я давно ждала тебя. Кто ты и откуда знаешь мое имя?» «Я Нимфея, дочь морского бога Посейдона. Так, по крайней мере, вы называете его. На самом деле и мой отец, и я принадлежим к древнему великому племени атлантов, населявшему Землю много веков назад. Наше время прошло, лишь немногие из нашего племени уцелели, и вы называете этих уцелевших атлантов богами. Ты разгневал моего отца, за это он сбил твои корабли с курса, чтобы ты долго не мог вернуться на свою родную Итаку. Я же полюбила тебя и хотела помешать отцовской мести. В наказании за это отец заключил меня в раковину, и волны выбросили на этот остров. «Заключил в раковину?» — переспросил Одиссей удивленно. «Да, вот в эту раковину». И дева показала Одиссею морскую раковину с нежной перламутровой изнанкой. «Но ты же не заключена в раковину. Ты стоишь передо мной, свободная и прекрасная». «Ты спишь, Одиссей, и потому видишь меня свободной. И я в твоем сне пришла к тебе, чтобы предупредить о грозящей тебе и твоим спутникам опасности». «О какой опасности ты говоришь?» «Этим островом владеет злая волшебница Цирцея. Всех, кто попадает на этот остров, она превращает в свиней. Если ты не будешь осторожен, она околдует и тебя, и твоих спутников». «Что же мне делать?» «Делай, что я скажу тебе, и я постараюсь тебе помочь». Одиссей хотел еще что-то спросить у морской девы, но та уже исчезла. Он окликнул ее и проснулся. «Какой странный сон мне приснился», — подумал он. «Но это только сон». И тут он увидел на песке, рядом с тем местом, где лежал, красивую раковину. Розоватую морскую раковину с нежной перламутровой изнанкой. Точно такую же, как та, которую он видел во сне. Одиссей поднял эту раковину, поднес ее к уху и услышал доносящийся оттуда шум моря. Такой, какой можно услышать в любой раковине. Но вдруг этот шум прервался, сменившись нежным, таинственным пением на незнакомом языке. Он узнал этот голос, голос нимфеи, морской девы, дочери Посейдона, которую он видел во сне. И едва он узнал этот голос, нимфея проговорила отчетливо те же слова, что во сне. «Делай, что я скажу тебе, и я постараюсь тебе помочь. И береги эту раковину, как зеницу ока». Одиссей спрятал раковину в складке своей одежды, поднялся, оглядел берег. В номере работал кондиционер. Было свежо и чисто. Марина постояла под прохладным душем, чтобы смыть жар и пот, и это вместо того, чтобы плавать в море. Настроение упало до нуля. Снова она задавала себе вопрос, что она делает тут, одна, как перст, за что ей это все? Как была в полотенце, она упала на кровать и уставилась в экран мобильника. От Глеба по-прежнему ничего. Да что там случилось-то, в конце концов? Можно же выкроить 5 минут, чтобы написать сообщение. А что если... если позвонить ему на работу? Может, там что-то знают, куда он подевался? Естественно, Марина не собирается представляться собственным именем и блеет, что Глеб срочно нужен ей по личному делу. Она никогда не звонила ему на работу. Это Глеб запретил ей с самого начала. Ни домой, ни на работу, на все есть мобильник. Тогда он даже повысил голос, так что Марина даже обиделась. Уж не дура, она все понимает. Однако номер его отдела она знает, подсмотрела как-то в его мобильнике, когда он принимал душ. Это вышло случайно, она не хотела, но так получилось. Его телефон был почему-то разблокирован, и она просмотрела список контактов и даже успела записать домашний и рабочий номера. Она вовсе не собиралась ему звонить, и хватило ума не признаться потом, что трогала его телефон. И вообще было стыдно. Она же решила с самого начала их романа, что не будет портить ему жизнь недоверием. Они же договорились, что будут доверять друг другу. Он честно признался, что женат. Она это приняла как неизбежное, однако ждала, что он решит свои проблемы. Не то чтобы ей так хотелось замуж, нет, ей хотелось, чтобы Глеб был только ее мужчиной, чтобы не приходилось ни с кем его делить. И вот когда судьба, как она думала, подарила ей 2 недели, когда они будут только вдвоем и не придется делить его ни с кем, та же судьба делает все, чтобы снова его отнять. Нет уж, Марина не может больше переносить эту неизвестность. Надо что-то делать. Значит, позвонить Глебу в офис. Она поскорее набрала номер, боясь передумать. Ответил женский молодой голос. Ясно, это Ирка, менеджер. Глеб про нее рассказывал. Толстая такая деваха, вечно что-то ест, жуткая пофигистка, но невредная и добродушная. «Фирма «Солярис», — невнятно проговорила Ирка, не иначе и теперь что-то жует. «Мне, пожалуйста, Глеба Сазонова», — Марина постаралась, чтобы голос ее звучал ровно. «Глеба!» — протянула менеджер. «А по какому вопросу?» «Это из фирмы «Престиж», говорят. Про эту фирму Марина опять-таки знала от Глеба. Точнее, он звонил туда пару раз, а она слышала разговоры. Ей все было интересно про него. «Из «Престижа»?» — менеджер, наконец, проживала и заговорила отчетливее. «Ты что ли, Алка, Веретенникова?» «Веретенникова в отпуске», — соврала Марина. «А я новенькая. Тут с последним договором заказа какие-то непонятки». «А Глеб сейчас в отпуске. Только 18 мая будет, в понедельник». «18-го?» — притворно ахнула Марина. «Ага, с 4-го ушел. Накануне в пятницу проставился, и мы его больше не видели. Так что ты уж подожди». «А что делать?» — вздохнула Марина и отсоединилась. «Ну что ж, все верно», — подумала она. Он и собирался в отпуск. Билеты у них были на 3 мая. Она прилетела, а он сказал, что нужно кое-что доделать на работе. Да, но на работе его точно не было. Менеджер врать не стала бы. Ей это просто ни к чему. Значит, соврал ей Глеб. А если... Если и потом он ей соврал насчет болезни ребенка? «Не может быть», — тут же одернула себя Марина. «Какой нормальный родитель станет такое наговаривать на собственного ребенка? Бабушка говорила, что это очень плохая примета, и такое обязательно сбудется рано или поздно». «С другой стороны, та же бабушка говорила, что единожды солгав, кто тебе поверит?» Марина помнит это выражение. Так что она имеет полное право позвонить Глебу домой. Если ответит жена, сказать, что с работы. А вдруг та Марину узнает? Вдруг она также подсмотрела у Глеба в мобильнике номер ее телефона. Правда, Марина там записана как мастер по ремонту холодильников по фамилии Марков, но если приложить немного соображения, то догадаться можно. Ведь они с Глебом встречаются почти год. Не может женщина не знать, что у мужа кто-то есть. Это мать так всегда говорила, пересказывая разговор, который состоялся как-то у нее с женой ее любовника. Та вроде бы и ругаться не стала, спокойно так объяснила, что любовниц у мужчины может быть, ну, немного, а несколько, а жена — одна. И с каждой новой любовницей он убеждается, что с женой ему лучше, комфортнее. Мать говорила, что тогда была молодая, глупая и самоуверенная, опять же, любила того типа до умопомрачения, так что готова была горы свернуть. Горы остались на прежнем месте — а он все тянул да отговаривался, а в конце концов остался с женой. То есть все так и вышло, как жена говорила. «Не повторяй моих ошибок», — твердила мать. «Вот как поймаешь его на вранье, сразу его бросай или хоть крепко задумайся». Но Марина только отмахивалась. А теперь вот решила позвонить Глебу домой. Ну, догадается жена, узнает ее номер, пошлет подальше, так не убьет же. Марина взяла себя в руки и набрала номер квартиры Глеба. Долго никто не брал трубку, потом ответил детский голос. «Я слушаю». «А кто это я?» — спросила Марина. «Это Андрюша?» «Ага, а ты кто?» «А я тетя Ира с папиной работы», — брякнула Марина первое, что пришло в голову, в надежде, что на толстую Ирку жена Глеба не станет кричать. «А где твои родители?» «Никого нет дома», — отрапортовал ребенок. «Мама пошла в магазин, а папа в командировке». «Очень удобно», — подумала Марина. «На работе говорит, что в отпуске, а дома, что в командировке, прямо по старому анекдоту». «Значит, дома он не сказал, что едет с ней в отпуск». Но, разумеется, не сказал. А Марине он сказал, что поговорил обо всем с женой откровенно. И тут наврал. «А ты почему не в садике?» — спросила она. «Ты не заболел?» «Нет, просто горло болит». Мама сказала, что дома нужно посидеть пару дней. Еще одно вранье, но хоть ребенок не так болен. Тебе скучно, да? Она прикидывала, как бы половчее закончить разговор. Ясно только, что в городе Глеба нет, он в отъезде. А вот где, если тут с Мариной его тоже нету? Да, есть немножко. Но папа сказал, что если я буду хорошо себя вести, он привезет мне козла Тура. Кого? — удивилась Марина. Козла Тура. Это такое животное. Только папа не живого привезет, потому что живой очень большой, а его копию игрушечную. Вот. Ой, мама пришла. Марина поскорее нажала кнопку отключения. Она и так чувствовала себя не слишком хорошо, потому что обманом пыталась что-то выведать у ребенка. Значит, Глеб врал всем, а не только ей. Не то чтобы это радовало, но Марине почему-то стало легче. Пора перестать зарывать голову в песок и посмотреть правде в глаза. Он врет, придумывает отговорки. Похоже, что она, Марина, совсем ему не нужна. Вряд ли он к ней прилетит, а если и прилетит, то не завтра и не послезавтра. Так что ей нужно взять себя в руки и использовать это время для того, чтобы отдохнуть. Но сначала избавиться от этого слова, которое назойливо вертится в голове. «Козлатур», «козлатур». Она подумала, что ребенок придумал это странное слово, или же Глеб придумал его для сына. Но нет, определенно она слышала его раньше. Нет, так можно рехнуться, если сидеть в номере. Как раз обед, можно выйти. Марина заставила себя переодеться, расчесала волосы и даже нанесла легкий макияж. Народу за обедом было много. На пляже слишком жарко, все спрятались в помещении под кондиционер. Она заставила себя съесть что-то легкое и выпила 2 стакана сока. Люди вокруг шумели, смеялись, оживленно разговаривали, ели много и с аппетитом. На Марину никто не смотрел. Она сама увидела себя в зеркале. Одинокая, унылая фигура, и на лице такое мрачное выражение, как будто у нее украли все деньги или бросил любовник. Да, пожалуй, что так и есть. Она скрипнула зубами. Нет, так жить нельзя. Нужно отвлечься. Но куда пойти? Ага, она знает. Она пойдет в тот самый отель, посмотрит на него при свете дня. В парке тенисто, прохладно.